Глава 5. Тилан вернулся, когда солнце уже аккуратно трогало горизонт. Из окон библиотеки хорошо был виден кусок неба, окрашенный в розовый цвет. Я сидела в кресле с раскрытой книгой на коленях. Ничего заслуживающего пристального внимания касательно кланов я сегодня не нашла, хотя чтиво было на редкость увлекательным. «Мари, мне сказали, что вы не ужинали». Мужчина вошел, оглядел стол с горой книг, посмотрел на меня. Хотя я смотрю, вы не скучаете. «Какое там? Меня же вечно кто-нибудь норовит развлечь», — усмехнулась в ответ. «Да, я видел лорда Леона». Мужчина спрятал усмешку в уголках губ. Он снова что-то говорил об испорченном сапоге, был не сдержан. И даже мне показалось зол. Советник прошел, устроился в кресле и посмотрел на меня. «Рассказывайте, Мари». Я пересказала наш разговор. Тилан задумался. Встал, прошел назад, вперед и остановился у окна. «Мари, вас хочет видеть король», — наконец произнес он, по-видимому, думая совсем о другом. «Но он добавил больше недели». «Он хочет видеть вас завтра». Мужчина запустил руку во внутренний карман и извлек голубой конверт с серебряной печатью. Протянул мне. «Это приглашение на бал на 2 персоны. А завтра вы едете со мной, Мари». После ужина я приняла теплую ванну. Но ни она, ни успокаивающий отвар, заботливо оставленный моей умничкой Касси, не принесли должного покоя. Я долго ворочалась в постели, прокручивая в голове события минувшего дня. И еще, чего таить, я волновалась перед встречей с королем. В прошлый раз это было официальное представление, и я была в несколько другом состоянии, а теперь личная встреча. Что стоит ему говорить, как вести себя? Одна надежда на советника Тилана. Закрыла глаза, заставляя себя успокоиться и, наконец, уснуть. Время неумолимо приближалось к полуночи. Мне просто необходимо выспаться. Завтра предстоял не менее насыщенный день. Со стороны открытого окна потянуло знакомым запахом. Я вдохнула полной грудью и улыбнулась, не открывая глаз. Узнала малышка. Шепот раздался совсем рядом, и мои губы коснулись мягкие губы любимого. «Что ты творишь? Приходить сюда опасно. А если тебя кто-нибудь увидит?» Мои руки скользнули по шее мужчины и зарылись в его волосах, притягивая к себе в долгом поцелуе. «Я соскучился, моя Мари». Грудной рык и его ладони заскользили по моему телу. Аккуратно избавляя от ночной сорочки и белья. Тело послушно выгнулось навстречу. «Я тоже соскучилась». Губы мужа блуждали везде, где только могли достать. А я уже всхлипывала от нетерпения. Мой вскрик мужчина заглушил поцелуем. Через какое-то время откатился на соседнюю подушку. «Ты сводишь меня с ума, моя Мари». Шершавая ладонь скользила по еще разгоряченному телу. «Такая мягкая моя». Я устроила голову у него на плече, обнимая. Знала, что он не останется даже до утра, и это заставляло сердце сжиматься от тоски. Тяжело вздохнула и почувствовала, как теплые губы прижались к макушке, успокаивая. Еще некоторое время он гладил меня, пока я не заснула, убаюканная его нежными ласками. Он ушел так же, как и появился, бесшумно. К своему удивлению, я поднялась, вполне отдохнувшая, и сразу отправилась в ванну. Нельзя было позволить, чтобы кто-то из оборотней учуял запах цемиоса на мне. Лежала в ванне, наполненной водой с ароматной пеной, и обдумывала предстоящий визит во дворец. Теперь вчерашние тревоги отошли на задний план. Мысли то и дело возвращались к прошлой ночи. Я закусила губу, чтобы глупо не улыбаться. Леон был абсолютно прав. Моему зверю нужен был мужчина. Но только вполне себе определенный мужчина. Мой муж. Во дворец мы приехали ближе к полудню. Тилан сопровождал меня в малый кабинет для аудиенции. Секретарь окинул придирчивым взглядом и кивнул стражнику. Король восседал за рабочим столом, изучал какие-то документы, делал пометки и тихо переговаривался с сыном, находящимся тут же. Выглядел он немного хуже, чем когда я его видел в последний раз, уставший, с темными кругами под глазами. При нашем появлении поднял голову, наверное, излишне резко, потому что поморщился. Я вспомнил, что его величество был ранен. И, наверное, еще не вполне оправился. Сделала положенный реверанс, поднялась после разрешения, почувствовала пристальное внимание. Оказывается, пока я рассматривала короля, его высочество Грант пристально вглядывался в меня. «Рад видеть вас, живой и здоровой, леди Мария!» Качнул головой его величество. «Смотрю, вы неплохо выглядите». «Для вдовы?» Вырвалась у меня дерзкая, и на секунду я прикусила губу, заметив, как осуждающий посмотрел на меня Тилан. «Простите, ваше величество. Этикет мне дается с большим трудом», — виновато улыбнулась. «Ничего». Его губы дрогнули от сдерживаемой улыбки. «Предпочитаю вашу непосредственность подковерным интригам. Очень приятно, когда тебя не боятся. Иногда хочется чувствовать себя простым смертным». Я склонила голову, но, видимо, король заметил, как я нахмурилась. «О чем вы сейчас подумали, леди Мария?» Гарольд прищурился. «О том, что лучше чувствовать себя смертным, чем мертвым», — тихо произнесла я в ответ. Король помрачнел, согласно кивнул. «Да, мне повезло чуть больше, чем моему сыну Луи. Хвала богам, он поправляется. Илан сказал, что ввел вас в курс дела, я имею в виду покушение». «Да, ваше величество. Я сделаю все, что потребуется для того, чтобы выяснить истину». «Почему вы не ладите с лордом Леоном?» — раздался вдруг голос Гранда. Я удивленно посмотрела на парня и перевела вопросительный взгляд на короле. «Мой сын дружен с лордом и тоже считает, что вы составите хорошую партию Леону». «Ваше величество, если вы позволите, я сама решу, кому составлять партию и когда это сделать». Едва сдерживая гнев, тихо произнесла я. «Он был у меня вчера после встречи с вами. И опять просил посодействовать в принятии вами положительного ответа на его предложение». «Там не в состоянии решить свои проблемы, решил подключить вас, ваше величество. И что вы намерены делать? Выдать меня замуж силком?» Я говорила неподобающе дерзко, но просто не могла сдержаться. «Да, если возникнет такая необходимость». «Да, если возникнет такая необходимость. Королевское сватовство никто не отменял, так что...» «Мария, он просто хочет избежать ненужных жертв. А они будут. Он ведь вам и сам это говорил. И потом, мне нужен вменяемый министр внутренних дел. А то, что вы с ним делаете...» Я сжала кулаки до белых костяшек, сдерживаясь, чтобы не наговорить правителю лишнего. Почувствовала, как плеча успокаивающе коснулась рука Тилана. Что же он молчит? Помог бы хоть как-то. «В общем так, на предстоящем балу я объявлю вас невестой». Король хлопнул по столу раскрытыми ладонями. «Мари, постарайтесь использовать отпущенное вам время для того, чтобы наладить отношения с лордом Леоном. Можете идти». Я сжала зубы и вдруг увидела победную усмешку на лице принца. Резко развернулась и уже сделала несколько шагов к дверям, когда услышала продолжение. «Бежать больше не советую. Я уже выдал лорду Леону разрешение на ваше задержание в случае попытки побега. На этот раз он найдет вас». «Благодарю за заботу, ваше величество». Процедила, а обернувшись, встретила хмурый взгляд Тилана. Вылетев в приемную, я тут же налетела на какого-то оборотня, показавшегося смутно знакомым. Высокий, плечистый, как все. Каштановые волосы до плеч, коричневые с желтым оттенком глаза. Буркнула извинения и вышла в коридор. Внутри все клокотало. А я ведь даже не знала, в какую сторону направиться. Как назло, в коридоре не было ни души. И где же все эти придворные слуги, которые обычно снуют по коридору? Возвращаться обратно, чтобы спросить дорогу, не хотелось. Разберусь. Я просто отправилась по коридору, стараясь успокоиться и привести мысли в порядок. По стенам висели картины, самые разные. Через несколько минут я замедлила шаг, рассматривая их. Удивительно, как художники неприметными мазками передавали настроение. Увлекшись рассматриванием полотен, я неожиданно попала в тупик. Остановилась. Понятно, что выхода здесь не было. Стоило вернуться, я уже было повернула назад, когда откуда-то из неприметной двери выскочил мальчишка с блюдом, заставленным пирожными. Увидев меня, он остановился, а я узнала его. Это был младший из сыновей его величества, Илон. Мальчик некоторое время смотрел на меня. Честно говоря, я растерялась, просто не знала, как себя вести с королевскими отпрысками. Поэтому присела в неглубоком реверансе и поднялась. «Ваше высочество?» На лице парнишки мелькнуло узнавание. «Вы леди Мария из клана Пафор?» «Да», — приветливо улыбнулась мальчику. «Я тут у вас, похоже, заблудилась. Здесь даже слуг не видно. Спросить не у кого, как выйти. Подскажите мне?» «Это крыло закрыто для посторонних. Здесь наши с братьями покои. Как вы попали сюда, леди?» «Была на уединении у вашего батюшки. Я вздохнула. Неприятный был разговор. Наверное, я не туда пошла. Ну так в какую мне сторону двигаться, ваше высочество?» «Туда», — мальчик обернулся и показал. «Потом налево, только вас там все равно арестуют. Там стража стоит». «Печально, но все равно как-то же надо выбираться из вашего лабиринта». «Никогда не думал, что дворцовые коридоры похожи на лабиринт», — засмеялся мальчуга. «Будь здоров, малыш». Я пошла в указанном направлении. «И приятного аппетита!» — кинула уже через плечо, но услышала грустно. «Это для Луи. Он любит сладкое. А лекарь не разрешает». «Как он?» — обернулась. «Сильно досталось?» «Сильно». Мальчик вытер увлажнившиеся глаза. «Он нас грингом прикрывал. Нас оружия не было, чтобы защититься. Отец говорил, малы еще. Он не по-королевски», — швыркнул носом. Я вернулась и обняла его за плечи, пытаясь успокоить. «Ну что ты? Он же жив и будет жить. Теперь все будет хорошо. На вас никто не посмеет больше напасть. Я обещаю тебе». «Правда?» Мальчик глядел на меня полными слез глазами. «Пока я жива, не позволю никому причинить вам вред». «Ну да», — горько усмехнулся мальчишка. «Вы мужа своего спасти не смогли. Знаешь, я, пожалуй, доверю тебе одну тайну, если пообещаешь никому ее не выдавать». Я хитро улыбнулась. Принц несколько секунд смотрел в мои глаза, а потом тихо прошептал: «Леди Мария, вы нашли своего мужа? Лорд Семес жив?» Я кивнула и прижала палец к губам. «Об этом пока никто не должен знать. Это связано с покушением на вас. Те, кто заказал его, тоже не знают, что Темис жив. Пусть это останется нашим преимуществом». Я строго смотрела на мальчика. «И прошу тебя, никому, даже братьям. Хорошо?» «Хорошо. Но я слышал, как Грант говорил о вас с лордом Леоном. Тот решил жениться на вас? Меня уже просветили». Я грустно улыбнулась. «Леди Марии, а хотите с Луи поговорить?» – неожиданно спросил Юлон. «А ему можно?» «Пойдемте, у него сейчас гринг». Мальчик взял меня за руку и потянул к ближайшим дверям. «Юлон, тебя только...» Его высочество гринг осекся, заметив меня. «Здесь нельзя находиться посторонним?» — обратился уже ко мне. «Да, меня предупредили». Я тепло посмотрела на младшего принца. «Просто хотела пожелать вашему брату скорейшего выздоровления. Он спит?» «Я не сплю, леди Мария», — раздался слабый, чуть хрипловатый голос. «Вы помните меня, ваше высочество?» «Лестно». Я приблизилась к кровати. «Вас сложно забыть». Парень хохотнул и тут же скривился от боли. «Здорово вы тогда меня». «Не думаю, что вам стоит столько разговаривать», — я нахмурилась, глядя, как парень снова скривился. «Вы говорите, как наш лекарь». Именно. А еще я согласна с вашим лекарем насчет пирожных, которые вам так любезно принес младший брат. Луи со вздохом посмотрел на лакомство. Впрочем, думаю, одно все же не повредит, сжалилась я. Подошла к блюду и выбрала самое, на мой взгляд, аппетитное. Руку словно опалило огнем. От неожиданности и боли я вскрикнула, выровняв пирожное. Мальчишки вскочили, растерянно глядя на меня. Яд! Я рассматривала ожоги на своих пальцах. Малыш, где ты взял это блюдо? На кухне. Мальчик всхлипнул. Все хорошо. Чудо, что ты не попробовал съесть одно из них по дороге. Но теперь все хорошо. Наверное, надо кого-нибудь позвать, и отец должен знать об этом. Голова кружилась. Видимо, яд начал проникать через кожу. Леди, вас арестуют, здесь нельзя. Луи опять скривился. Ерунда, сейчас надо думать о другом, и, думаю, медлить не стоит. Гринг подошел к шнурку, висящему над постелью больного, и принялся дергать его. Через минуту комната уже наполнилась стражниками. Ожидаемо меня схватили, зачем-то связали руки и куда-то поволокли. В коридоре нам встретился Леон. Он тоже спешил в комнату принца. Споткнулся, увидев меня со связанными сзади руками. «Леди Мария?» – перевел взгляд на стражника, придерживающего меня. «Что здесь происходит?» «Эта женщина была в покоях его высочества, принца Луи. И что же вы там делали?» Тот холодно посмотрел мне в глаза. «Ну, даже не знаю. Сказки рассказывала?» Я усмехнулась. Вот я и попала в руки к Леону. «Это не шутки, Мари. Вам могут быть предъявлены серьезные обвинения». «Поверьте, мне сейчас тоже совсем не хочется смеяться». «Проводите ее в мой кабинет и не спускайте глаз», — приказал он стражнику и грозно сверкнул глазами. Он направился прежним курсом. Меня же провели еще по каким-то коридорам и толкнули в просторный, богато украшенный кабинет. Стражник усадил в кресло, руки так и не развязал, а между тем обожженные пальцы зудели все сильнее. Мне бы руки помыть, взглянула я на стражника, но в ответ никаких эмоций, даже не повернул голову в мою сторону. Я вздохнула, голова кружилась все сильнее, начала тошнить. Постаралась расслабиться. Не знаю, сколько прошло времени. Руки затекли, а в горле начало першить. Жутко хотелось пить. Я с тоской посмотрела на графин, стоявший на столе. Перевела взгляд на стражника, по-прежнему стоявшего возле двери с отсутствующим видом. И, решив, что вряд ли он позволит мне напиться, снова откинулась на спинку кресла. Оставалось только ждать. Дверь распахнулась, и передо мной вырос Леон. Я с трудом сфокусировала на нем взгляд, прошептала уже непослушным языком. «О, вы вернулись так скоро». Говорить что-то еще было невозможно. «Мария, что с вами?» Его взгляд был тревожным. «Пить». Мужчина развернулся к столу, налил воды и только теперь обратил внимание, что руки мне не развязали. Поднял, обхватил за плечи, убрал путы. Я села обратно, так как в ногах была неприятная слабость. Приняла стакан здоровой рукой и с жадностью опустошила. «Благодарю. Так гораздо лучше. Если бы вы еще пригласили лекаря...» Я подняла руку, демонстрируя уже изрядно припухшие пальцы. «Что это?» «Быстро лекаря!» — крикнул он стражнику, обхватывая мое запястье. «Так что это?» «Полагаю, то, чем отравили пирожные». Я устало закрыла глаза. «Мари, почему вы мне ничего не сказали?» Меня схватили за плечи и тряхнули, отчего тошнота только усилилась. Пришел лекарь. Я уже плохо понимала, что он там говорил. Что-то о действии яда. Мне в рот влили какую-то жидкость. На пострадавшие пальцы нанесли какую-то мазь. Вскоре стало значительно лучше. Я благодарно улыбнулась. «Спасибо. Вы смогли определить яд?» «Да, леди. Это корень белой щедрины. Трава довольно редкая в наших краях. Вам повезло, что вы получили регенерацию оборотня. Человек даже от малой дозы скончался бы на месте». Лекарь складывал в свой сундучок какие-то склянки. «Мальчики живы?» «Кто?» Лекарь удивленно вскинул брови. «О, простите, я имела в виду принцев». «Мария, об особах королевской крови следует отзываться с должным почтением», — наставительным тоном произнес оборотень. «Они живы?» «С ними все в порядке, я так понимаю, благодаря вам». Лекарь чуть поклонился мне. «Юный Юлон рассказал мне, как именно вы обнаружили, что блюдо отравлено». «Неплохо было бы выяснить еще и кто позаботился о том, чтобы оно попало в руки принца», — задумчиво протянула я.